Часть девятая. Он у нас в кармане. Родители Джеймса и Лайзы не поскупились. Оркестр, изысканное меню, очаровательные воздушные шары, специальное освещение и изготовленные на заказ украшения для церкви. И, наконец, сюрприз. Прибытие невесты на пассажирском дроне, управляемом женихом. Никто ничего не понимал до того момента, когда дрон, совершив маневр над головами собравшихся, опустился на землю, и все увидели выходящую из кабины невесту в свадебном платье. Как по команде зазвонили колокола, и воздух наполнился восторженным гулом. Смело, футуристично и в высшей степени неуместно. «Разве это не опасно?» — с волнением спросила Александра, вцепившись в рукав Маноса. Появление пары, целой и невредимой, было встречено взрывом энтузиазма. Джеймс и Лайза приветственно помахали толпе, вызвав канонаду конфетти и серпантина толщиной с удава. Фотографы устремились вперед, спеша запечатлеть и увековечить счастливую пару. Манос улыбался, позволив себе на время забыть об убийствах. Он радовался за друга. Джеймс женился. Научился пилотировать дрон и находился среди друзей. Манос был счастлив. Джеймс, Стефан, Александра, Сэнди, старина Фредерик и много-много других. Праздничное настроение не испортилось даже тогда, когда он увидел офицера Беллоса, наблюдающего за происходящим издалека с рассеянным выражением. Наверняка хочет выписать жениху штраф за нарушение правил дорожного движения. Манос подошел к нему. Офицер заговорил первым. «Он у нас в кармане». «В самом деле?» — немного удивленно пробормотал Манос. «И вот что я скажу. Мы очень довольны сотрудничеством с Интерполом». Костюм Беллоса можно было назвать типичным для любого государственного служащего, работающего на островах. Но галстук... Это был шедевр цвета и качества. Наверняка Феррагамо, Гуччи или Эрме. Человек контрастов. Я смотрел пресс-конференцию с Леной. Криминологи... «Мы возьмем его сегодня вечером», — твердо заявил Беллос. «Уверены, что это он?» Словно зачарованные гости наблюдали, как пара обменивается клятвами. Священник поводил руками над их протестантскими головами, словно защищая от комаров. «Помнишь лебедку, которую Ксагарарис нашел в том отеле?» «Она предназначалась для лодки?» «Верно. Вроде бы никакой связи. Но мы продолжали искать, так как это единственная вещь, достаточно прочная, чтобы протащить цепь через тело. Нашли все лебедки на острове». «И что?» — полюбопытствовал Манос. «Леска, как та, что Стивис нашел в теле девушки, может наматываться только на катушку определенного типа». «Ух ты! Глубоко копнули». «И нашли, и нашли». «Поздравляю», — сказал Манос. «Афинский отдел убийств тоже помог. Убийца грек, арендовал здесь лодку около недели назад». «Очень интересно». «Следов насилия на лодке нет. Ничего, что помогло бы провести идентификацию. Криминалисты это проверили. Но мы считаем, этот парень, которого вы нашли», — перебил его Манос. «Ему около 20». 20 лет? «Он накачивает жертв наркотиками и связывает. А потом убирает, не оставляя следа». «Он учился в колледже?» — спросил Манос. Беллос не ожидал этого вопроса. «Если да, то какая у него специальность?» — продолжал Манос. «Нет», — полицейский с беспокойством поглядел на него. «Криминалисты во всем этом разберутся». «То есть в колледже не учился?» «Нет». «Тогда это не он». Их система четко указывала на мужчину с высоким уровнем образования. Не грек, около 50. Полиция Миконоса вышла на молодого грека без высшего. Два параллельных расследования, два разных метода, два разных мира. Манос спросил себя, смог бы он сделать так, чтобы все пошло по-другому. Наверное, нет. Белла сам принял решение. Он хотел ощутить вкус победы и очень боялся, что кто-то отнимет ее у него. «Манос, ты проиграл. Пришло время взглянуть правде в глаза». «Вообще-то нет. Вы перебрали 15 человек, и ни один из них не подошел. Ваши исследования ни к чему не привели. Я не говорю, что ты не пытался. Я прикрою тебя, скажу, что ты сделал все, что мог. Но для полицейской работы, как и для всего остального, нужны люди. Все, что было у тебя, — это числа. Числа!» Беллос произнес эти слова как раз в тот момент, когда священник сказал «можете поцеловать невесту». Начиналась новая жизнь, обещанная словами, не числами. Знаете, у нас очень разные представления о людях. Вы думаете, что они созданы чем-то очень большим? Я же полагаю, что они складываются из очень-очень маленьких кусочков. Гости зааплодировали, послышались приветственные возгласы, был рассыпан рис. К молодоженам подъехал гольфкар. Беллос предостерегающе погрозил Маносу пальцем. «Вам нужно пересмотреть свою веру, молодой человек». «Янис, это не он». «Уж мне эти твои теории». «О, и я бы хотел...» Беллос протянул руку ладонью вверх и взглядом указал на карман Маноса. «Пистолет. Вот зачем он пришел». Манос уже привык к тому, что у него есть оружие, и предпочел бы оставить его при себе, но противиться он не мог. Отвернувшись от собравшихся, он незаметно сунул руку под пиджак и подал пистолет в кобуре. «Полиция Миконоса еще раз благодарит вас», — пропел Беллос. «Удачно вернуться в Сингапур или куда бы ты ни отправился». Беллос уже заметил мэра Маврудиса и Хрисанфоса, представшего перед боссом в полной форме. Манос поприветствовал их кивком, на который они ответили с виноватыми лицами и отвели глаза. Перед ужином гостей отвезли в прибрежный бар, выпить и послушать музыку перед обедом. Манос спустился по ступенькам, взял выпивку и встал в одиночестве в углу. В Сингапуре было 1:30 ночи, и Мэй возвращалась на машине в офис. Ее голос прорывался к нему через наушники. B3N3D1CTUSD3SP1N0ZA был сохранен в качестве пароля в хроме однажды с одного IP-адреса в британском интернет-кафе. А история просмотров? К сожалению, немного, — ответила она. Услышав приглушенный рокот двигателя, он представил ее за рулем. «Только ResearchGate, где пароль случайно сохранился. Этот парень читает много научных статей». Примечание. ResearchGate — социальная сеть для ученых с базой публикаций, часть материалов которой доступна любому пользователю. Конец примечания. «Соответствующих психографике». «Соответствующих всему». ResearchGate — это немецкий сайт, базирующийся в Берлине. Серьезные ученые посещают его нечасто, но он, похоже, использует его как хранилище идей. Мы натравили на них Новака, надеясь выяснить, каким аккаунтом он пользовался для подключения. Godless God не подходит в качестве имени пользователя, но они потребовали ордер. Мы можем что-нибудь сделать за это время? Ты же их знаешь, Манос. Запрос попадает на стол какому-нибудь мелкому зануде, у которого ответ один — никаких личных данных. Новак переворачивает небо и землю, и я думаю, он своего добьется. Как свадьба? Манос скользнул взглядом по гостям, между которыми сновали официанты. Мэй, он может нанести удар сегодня. Я беспокоюсь о Джеймсе и о его родителях тоже. Возможно, все. Только не с такой охраной, хотя Godless God, безусловно, из тех, кто способен попытаться. Но у тебя есть поддержка? Манос понятия не имел, кого из полицейских пригласили быть гостями Джеймса. Он не упомянул о своем недавнем разговоре с Белосом. Нет, Мэй, нам больше никто не верит. Потом вспомнил, что Мэй возвращается в офис. Как поживают наши подражатели? Ты проверила время? Насчет первого я отправила запрос в полицию Флориды, анонимно, чтобы избежать проблем. От второго как раз возвращаюсь. До него дошло. Ей ведь угрожала опасность. Но она не отступилась. Как соотносится время смерти, указанное в отчете коронера Ки Уэста, со временем смерти Кейси, Уиллы и Дженны? Делали это рук одного и того же убийцы? Если да, то почему тот же идентификатор в Сингапуре? Какую роль играет Го Лун? Я не уверена, что все началось на Миконосе, рискнула предположить Мэй. Что-то в данных... Нет, никаких лжевзаимосвязей нет, вмешалась она. Нейронная сеть работала просто отлично. Я не о том. Может быть, это и не подражатель. Вероятность двух идентификаторов... Да, астрономически низкая, но тогда что? Не знаю. Давай сначала уточним и сопоставим время. «Думаешь, ты сегодня встретила там серийного убийцу?» — спросил Манос. «Он был на своей лодке в бухте Сентозе, в самом жарком месте в Юго-Восточной Азии. Постарайся не встретить своего этим вечером, ладно?» Он услышал в ее голосе нотку страха. «Я тебе перезвоню», — сказал Манос и закончил разговор. Прямо напротив него заказывали напитки Лена Сидерис и мужик, которого Манос помнил по конференции. Она была прекрасна. Увидев Маноса из бара, Лена оставила своего спутника и направилась к нему с таким видом, словно они незнакомы, и она хочет представиться и преподать ему урок. «Привет, не думаю, что мы встречались раньше». «Добрый вечер, Лена», — холодно поздоровался Манос. «Нас с Францем пригласил твой друг. Присмотреть за ним». «Лучше криминологов защиты нет». Она ответила на его сарказм спокойным взглядом. «Манос, Ману, Цукерберг, криминологии». Мятый пиджак и растрепанные черные волосы. Ей хватило пары ночей, чтобы забыть его. И она была полна решимости дать ему это понять. «Манос, мне жаль». «Жаль? Кого именно?» Улыбнувшись немного надменно, Лена продолжила. «Знаю, ты сделал все, что мог, но у здешней полиции свои очень действенные методы. Не стоит их недооценивать. Они эксперты. Мы делаем разную работу». И наука о данных для них — всего лишь одно из десятков направлений. Тоже относится и к нам, психологам-профайлерам. Просто еще одно направление. Они оценивают то, что мы можем предложить, все мы. Они понятия не имеют, с чем столкнулись. И ты тоже. Лена посмотрела на него с прищуром, как тогда, когда разглядывала подозреваемого в бутике Гуччи. «Это твоя проблема», — резко сказала она. Для тебя все неполноценные. Всеми движут силы, которых они не понимают. Эти силы существуют. И понимаешь их ты один. Ты хоть представляешь, насколько это глупо? Где-то в углу бара вспыхнула зажигалка. Неужели люди все еще курят? Удивительно. «Расскажи мне о себе и о своем спутнике», — попросил Манос. «Ей хватает своих проблем. Претензии на моральное превосходство ничего не дают. Франц старше ее на 20 лет. Она ушла от него, но вернулась уже на следующий день». Манос прочитал выражение ее лица. «Люди такие люди. Мы друзья. Какое-то время это было нечто большее. Когда-то я любила его. Когда я училась, Франц был для меня полубогом. С ним я занималась тем, чем хотела, чтобы стать той, кем хочу». С напитком для Лены к ним подошел Франц. «Мистер Ману, нам так и не удалось поговорить после конференции. Привет. Но мы можем поболтать сегодня вечером. Я только что увидел, что мы сидим вместе». «Их? Их полиция Миконоса послала защищать Джеймса?» «Замечательно», — холодно сказал Манос. Оба видели друг в друге соперника и оба с трудом скрывали закипающую ревность. «Увидимся позже». Хансен вымученно улыбнулся, отступил и тихонько смешался с толпой. Они остались одни, и Лена продолжила. «На последнем курсе бакалавриата, когда только собираешься поступать в магистратуру, ты действительно веришь во все это». «И ты верила?» «Во что?» «В то, что мы оба, Франц и я, считали истиной. Он так много написал о теории социальных процессов, будучи убежден, что люди совершают преступления под влиянием окружения. Да, но для того, чтобы они получали государственную поддержку, а не сидели под замком в тюремных камерах, нужно продемонстрировать, что помощь действительно работает. Что люди могут подняться над собой, изменить свою жизнь, даже дать что-то своим сообществам. Это то, чего я хотела, чего хотели мы с Францем. Помочь принять законы и обеспечить помощь нуждающимся семьям, предоставить жилье молодым людям с улиц, которые знали только преступную жизнь. Не просто проводить исследования и писать научные статьи. Мы хотели показать, что именно такая помощь напрямую ведет к улучшению людьми всех аспектов своей жизни собственными усилиями, независимо от обстоятельств. И это привлекло консерваторов. Так что же произошло? «Мы получили субсидии на некоторые программы», — Лена вздохнула. «Стараниями Франца была создана определенная инфраструктура. И я внесла свой скромный вклад». «Тогда зачем расходиться?» Лена нервно рассмеялась, как будто он только что нашел ее самое уязвимое место. «Ну?» Франц начал терять веру в силу человека, в способность людей меняться к лучшему. Его это тяготит и даже проникло в его труды. «Но сама ты все еще веришь, что люди действительно могут делать то, что они желают?» «Абсолютно. Вот почему ты мне понравился». «Но я в это не верю». «Я заметила», — Лена рассмеялась. «Поэтому и бросила тебя». «Ты можешь делать все, что считаешь нужным». «Ну, конечно, Манос. Я же обладаю свободой воли». Роскошно украшенные балконы бара «Будда» в отеле «Санта-Марина» принимали гостей. Не уступающие по красоте знаменитым моделям, девушки осторожно разливали шампанское. Молодые люди, которые в древних Афинах были бы евнухами, предлагали желающим редкие роскошные деликатесы. Музыканты демонстрировали свои таланты со вкусом и стилем. Температура в полной мере обеспечивала желание снять костюм и галстук и охладиться под ледяным душем. идеальный вечер. «Возможно ли преодолеть себя?» — с таким вопросом обратился к сидящим за столом Франц Хансен. Компанию им составили несколько человек, которых они совсем не знали. После взаимных представлений и обмена любезностями разговор постепенно перешел на греческую полицию и особенно на ее странную манеру игнорировать мнение экспертов. Выводы профессора Хансена они проигнорировали точно так же, как рекомендации Манаса. Полиция предпочитала собственные методы. «Мы указали в своем докладе, что убийца, несомненно, образован», — вчерашнем докладе добавила Лена. «Греки верят в то, во что хотят верить, и точка. Измениться они не могут». «Как вы думаете, они его поймают?» — спросила молодая женщина, глубоко потрясенная убийствами. Она уже заявила, что если преступник не будет пойман, ее ноги на Миконосе в следующем году не будет, и через год тоже. Хансен перевел взгляд на Манаса. «Мистер Манас, как выразился Шекспир, дельней да безыскусней». Примечание. Гамлет, акт 2, сцена 2, перевод Лозинского. Конец примечания. «Скажите нам прямо, они его возьмут?» «Очень скоро», — ответил Манас. «Как скоро?» — тут же спросил Хансен. «Как только прочитают этику Спинозы». «Как только этику Спинозы?» — Лена нахмурилась. «О, я это читал!» «Думаю», — начал другой их сосед по столу, странный тип, который, нетерпеливо представившись, быстро покинул компанию, а затем также быстро вернулся и, опустившись на стул, представился заново. Франц Хансен сидел молча, возможно, размышляя об этике. «Разумеется, эти преступления вне этики», — снова заговорила молодая женщина. «Вы ведь это имеете в виду?» Ответить Манас не успел. Телефон завибрировал. Через сигнал поступило сообщение. От Мэй. Имя. Ари Фишер. Как раз в этот момент Джеймс Уилл подошел к микрофону, установленному у стола для новобрачных. В зале воцарилась тишина. «Дорогие друзья», — начал он. «Спасибо вам за то, что приехали со всего мира, чтобы провести с нами этот благословенный день на этом благословенном острове». Аплодисменты. Теперь несколько сотен человек ловили каждое его слово. «Мои самые близкие друзья могут засвидетельствовать, как я насмехался над высокопарными речами, насколько нелепыми считал обязательства. Теперь, принимая на себя максимально возможные обязательства, я могу произнести только возвышенные слова. Да, я сделал все, что мог, чтобы измениться. И все же остаюсь прежним». Ари Фишер. Где он? Лена заметила, что-то случилось. Хансен тоже это заметил. У них на глазах Манас убрал телефон и наполнил бокал вином. Непонятно. «Мы действительно думаем, что сами прокладываем свой курс», — продолжал Джеймс, чуть отодвигаясь от микрофона, чтобы не получилось эхо. «Мы выбираем сферу деятельности, выбираем университет, проходим собеседование, чтобы встать на выбранный путь. Даже если другие не согласны, разве не так, Манас?» Головы сидящих повернулись в его сторону, некоторые из вежливого любопытства. «Мой друг, который поступил на службу в полицию, он защищает нас сегодня вечером от плохих парней». «Джеймс, прекрати», — подумал Манас. Он чувствовал, сидящая рядом Лена получает от этого огромное удовольствие. К счастью, Джеймс перешел к Стефану. «Другие, как мой шафер, выбрали путь преступлений, ведь он управляющий венчурным капиталом». Смех. «Я хочу сказать, что мы сами делаем свой выбор, основываясь на том, чего хотим», — за исключением одной вещи. «За исключением любви!» — крикнул кто-то. «За исключением любви!» — с чувством согласился Джеймс. Гости разразились аплодисментами и одобрительными возгласами. «Ари Фишер». Манос попытался дозвониться до офицера Беллоса. Ответа не было. Гости на свадьбе неторопливо спустились к одному из деревянных пирсов отеля, возвышающихся над небесно-голубой водой. Жених и невеста аккуратно разрезали высоченный торт, а когда обменялись первыми кусочками, в воздух поднялись сотни воздушных шариков. И все снова захлопали. Все, но не Манос. Ари Фишер. Запрос греческим интернет-провайдерам поступил на рассмотрение. Если они получат доступ к геолокации подозреваемого на его устройстве, информация будет отправлена Маноса через сигнал в течение нескольких секунд. Готов ли я? Рука потянулась к оружию, но пистолета на месте больше не было. Молодожены танцевали, глядя в глаза друг другу. Некоторое время Манос смотрел на них, а потом вдруг почувствовал, как холодеет кровь. Новая цель появилась 3 часа назад. Миссис Лиз Уилл. Открывшийся в 1960-е бар, ресторан и клуб «Ремеццо» с потрясающим видом на город Миконос за полоской воды считался своего рода историческим памятником, местной площадью Сан-Марко, Empire State Building, Тракадеро и Трафальгарской площадью. Место собраний и элегантных излишеств, последнее прибежище. И никогда еще сюда не устремлялось так много народу. Их целью был 25-летний официант-грек, которого полиция окрестила Джерри. Петрос Ксагорарис даже пошутил на этот счет. «Эй, мы Том, а он Джерри. Уловили? Он мышонок». Похоже, мышонок что-то унюхал и сообщил своему боссу, что сегодня его последняя смена, и на следующий день рано утром он уезжает в Афины. Беллос не сводил глаз с Джерри, зная, что все остальные не спускают глаз с него и его отряда. Арест Джерри ни в коем случае не должен был стать вторым после случая на пароме в Сараглу обломом. Время действовать. Заказ на 4-й столик. Проверить 12-й столик. Джерри снует туда-сюда. В свой последний день. После известия о том, что убийца найден, из отдела специальных операций тайно прибыло подкрепление для 2 афинских полицейских. Около 12 агентов в форме цвета хаки, берцах с противогазами и табельным оружием. Офицер Беллос знал, что его местная команда может взять Джерри без посторонней помощи. Но после конфуза из-за связи с Интерполом он хотел поддержать хорошие отношения с Афинами. А Афины хотели заполучить преступника. Задержание назначили на 11 часов. Беллос, полностью руководивший операцией и представлявший себе блицкриг вторжения в Ремеццо, изменил время на полночь. Смена Джерри заканчивалась в 1 ночи. Тянуть до последнего нет смысла. Нельзя допустить, чтобы мышонок сбежал в глухой переулок. Нельзя позволить ему исчезнуть. И тем не менее он исчез. За 20 минут до полуночи Хрисанфос и Стелла заняли столик в ресторане, как обычные клиенты. Но через какое-то время они заметили, что Джерри опаздывает с заказом. Тут же прошел слушок, что полиция планирует рейд. На кухне новость распространилась, как пламя на сковороде для фламбирования. Примечание. Фламбирование — приготовление пищи при помощи поджига спиртного. Конец примечания. Мужчины и женщины из полицейского управления Миконоса, Афинского отдела по расследованию убийств и отдела специальных операций ждали снаружи с оружием наготове. Они перекрыли небольшую прибрежную тропинку и остановили движение на прибрежной дороге в Неолимане. Но это был последний день Джерри. Он забрал свои вещи и ушел, обогнув пляж Айя-Анна и дойдя до мраморного бюста Манта Маврагенус. Примечание. Манта Маврагенус, 1796-1840. Национальная героиня Греции, участница греческой войны за независимость от Османской империи 1821-1829 годов, в том числе отвоевания Миконоса. Конец примечания. Как раз на въезде в город. Как раз в тот час, когда город наводнили тысячи туристов, ищущих место, где можно выпить, потанцевать и оторваться. Офицер, стоящий перед церковью Айя-Кириаки с небольшой группой, поднял рацию, словно призывая благословение. Он только что отправил несколько человек к дому подозреваемого и к арендованной им лодке. «Группами по трое!» — яростно проревел он в микрофон. «С севера на юг! Каждое кафе, каждый бар, каждый ресторан!» Это была их ночь и их человек. Всем другим красивым пригородам Берлина Джулия Торнстон предпочла Грюневальд. Прежде всего близко от города, всего в получасе езды от офиса Ресерчгейт, и при этом рядом с озером, прямо на краю леса Вестлихер-Дюпелер. Ночью здесь было так спокойно. Зимой она слушала, как ветер шелестит в кронах деревьев, а летом — как дикие утки плещутся в воде. Однако сегодня вечером Джули услышала голос. Голос в ее собственном доме. «Мисс Торнстон, это доктор Даниэль Новак. Я знаю, что уже поздно. Было далеко за 11. Она нащупала свой телефон, чтобы посмотреть, включена ли громкая связь. Нет. Совсем выключила его перед тем, как лечь спать. Мужской голос доносился не из телефона. Похоже, к ней обращалась система безопасности дома. «Мисс Торнстон, это доктор Новак. Я директор в Интерполе, звоню из Сингапура. Я отправил вам электронное письмо с моей контактной информацией и ссылкой на видеоконференцию. Понимаю, что уже поздно, и обращаться к вам через систему безопасности вашего дома незаконно. Но мы не смогли связаться с вами по телефону, а на карту поставлена жизнь нескольких человек». Теперь Джулия уже не сомневалась, что голос доносится из домофона. Она машинально нажала на маленькую белую кнопку. «Мисс Торнстон, мы не стоим у вашей двери. Я говорю с вами из Сингапура». Она попыталась сосредоточиться. Как мог этот человек проникнуть в ее систему безопасности? Наверное, ей не следовало покупать эту новую версию с Wi-Fi. Боже мой, теперь возможно все. Она включила смартфон и подождала, пока он загрузится. На другом конце линии Микаэла Саап и ее команда окружили Новака и, затаив дыхание, ждали, что он сможет убедить администратора ResearchGate.net предоставить им доступ к именам пользователей, связанным с учетной записью Ари Фишера. Сделать это могла только она. Новак говорил в камеру на ноутбуке Яня. «Мы считаем, что мистер Фишер совершил серию преступлений. Если вы не предоставите нам историю поиска и IP-адреса, который он использовал при подключении к вашей платформе, мы не сможем верифицировать его подлинную личность. Надеюсь, вы знакомы с законами, защищающими личную информацию», — администратор говорила тоном, свидетельствующим о многолетнем опыте. Но чех был к этому готов. «Мисс Торнстон, можно называть вас Джулией? Мы — глобальная организация, и вы найдете ордер на этот запрос в электронном письме. Завтра. «Давайте тогда и поговорим», — рявкнула она и дала отбой. Паника. Новак жестом попросил Микаэлу подключиться заново. Мэй наблюдала за этой драмой со стороны. В центр она вернулась по Напир-Роуд и теперь сидела за ближайшей рабочей станцией, открыв приложение «Дзао». Точка, показывающая местоположение Голуна, уже некоторое время оставалась на одном месте. Вот только находился он не на своей лодке у пирса Сентоза-Коув, а на некотором удалении от Палавана, у самой южной оконечности материковой Азии. Какого черта он там делает? Джулия, тот, кого мы ищем, уже убил 4 человек, продолжал Новак ровным, спокойным голосом. Все молодые люди. Если ждать до завтра, он убьет еще, прямо сейчас. Джулия молчала, размышляла. Затем, откашлившись, сказала: «Я отключаюсь, мне нужно одеться, чтобы поехать в офис». «В офис?» «У меня нет доступа из дома. Когда я приеду в офис, вы должны будете сообщить мне, какие IP-адреса вас интересуют и кого вы...» «Фишер, нам нужен Ари Фишер», — выпалил Новак, отчаянно цепляясь за удачу. «Мистер Фишер. Я вышлю вам его данные, как только приеду». Разговор закончился, и офис возликовал, как будто они выиграли чемпионат мира. Через полчаса Джулия включит свой компьютер. В Сингапуре только начинало светать. Мэй прикинула, что у нее есть минут 30. В Берлине в такой час на улицах пусто. Но Джулии нужно добраться до места, припарковаться, потом поговорить с Новаком. Мэй сделала знак Микаэле. «Отправь все Маносу, как только получишь». Микаэла поняла и кивнула. Все до смерти устали и едва держались на ногах. Времени у Мэй было очень мало. Полчаса, самое большее — 45 минут. За это время можно посмотреть, где именно находится Го, и сразу же вернуться. К восходу небо над Сингапуром затянуло тяжелыми тучами, обещавшими сильный шторм. Но уточнять прогноз Мэй не стало, время дорого. Телефон она включила только для того, чтобы убедиться. Точка на прежнем месте. На воде, неподалеку от пляжа Палаван. Если Го бросил якорь или сделал что-то еще, она это увидит. Если погода испортится, и он заведет мотор, чтобы бороться с течением, она понаблюдает. Если он поймет, что она следит за ним и швырнет телефон в море, она об этом узнает. Мэй уже плавала здесь раньше, но никогда в такую рань и никогда перед надвигающимся ливнем. Если ничего этого не сделать, беспокойные ночи ей обеспечены. Манос на другом конце света преследует настоящих преступников. Мэй не хотела, чтобы, вернувшись, он видел в ней просто системного оператора. Он должен увидеть ее страсть, ее сердце, бурлящее, как воды этого пляжа, формой напоминающего сердце. Мэй припарковалась на автостоянке отеля «Капелла». В магазинчике купила маску для подводного плавания и кофе с собой. «Окунуться с утра пораньше, да?» — жизнерадостная продавщица приняла ее за постоялицу отеля. «Почему бы и нет? Погода вроде как портится». Проверив точку в приложении «Дзао», Мэй дошла до тропинки напротив того места, где, как указывала точка, должен был находиться Голун. Что дальше? Увидит ли она его лодку или даже его самого, стоящего подбоченись и наблюдающего за ней? Но нет, ничего и никого. Только вода. Мэй перепроверила локацию на экране. 100 метров от берега. В купальнике, держа в руке маску, она спустилась по камням, насыпанной набережной. В какой-то момент теплая вода показалась ей калейдоскопом бледных вихрей, разгоняемых бесчисленными невидимыми метелками. Едва войдя и сделав первые шаги, Мэй захотела выйти. Сильное течение. Но она продолжала идти. То, что казалось затонувшими буями, на самом деле было огромными скоплениями водорослей. Спутанные штормовым ветром, они покачивались на набегающих волнах. Мэй поправила маску, нырнула и в наступившей внезапной тишине увидела гигантские завитки водорослей, поднимающиеся из глубины, как торнадо в замедленной съемке. Невероятно. Она не могла поверить своим глазам. Нечто подобное Мэй видела в Сингапурском проливе и думала, что это эффект проходящих мимо тысяч кораблей. Грязь, неизбежные отходы мировой торговли. Здесь же она увидела нечто совершенно иное. Живой, устремленный вверх подводный лес, крепкий и великолепный, как лес Джандзядзе. Примечание. Имеется в виду национальный лесной парк в горном районе Улинь-Юань с характерного вида горами, которые числятся среди визитных карточек туристического Китая и послужили одним из источников вдохновения для создателей инопланетных пейзажей в фильме «Аватар». Конец примечания. Теперь она пришла в себя окончательно и избавилась от сонливости, но не от страха. Чтобы справиться и с ним, Мэй поплыла под водой, поднимаясь только, чтобы наполнить легкие воздухом и снова погрузиться в глубоководный лес. Иногда она оставалась под водой по несколько минут, теряясь в бурых ветвях водорослей. На глубине легко перепутать верх и низ. Пока вверху мерцал тусклый дневной свет, Мэй поднималась, ориентируясь на полог из водорослей. Это был не тот Сингапур, который она знала. Это был другой берег, Индонезия. Нигде в Сингапуре не было таких зарослей морских водорослей. От неожиданности она даже забыла, что делает здесь в этот час. Забыла об убийствах на Миконосе. Забыла о Голуне. Но вспомнила о буях. Впереди, среди гигантских ветвей, Мэй увидела две покачивающиеся под поверхностью воды белые канистры. На месте их удерживали новые, чистые, еще не облепленные водорослями цепи. Еще два гребка вперед, и лес сменился затонувшими объектами, имеющими формы человеческих тел. Тел на цепях. Двух. Трех. Нет, их было 4, 5. Целый лес затопленных тел и белых маркированных буев. Она плыла среди них. Среди застывших с радостным выражением лиц, открытых ртов, с выходящими из них цепями, пропущенными через внутренности и уходящими вглубь к якорям. Мэй впустила воду в легкие, как холодный арктический ветер. Дышать было приятно, и на какое-то время она почувствовала себя отдохнувшей, пока не поняла, что тонет, и тоже инстинктивно высоко подняла руки, как и все остальные тела вокруг нее. Внезапно она рванулась и вынырнула на поверхность. Раздирающий легкий кашель спас ей жизнь. Но теперь ее реакцией был не ужас. Нет. Было что-то еще, больше похожее на любовь к этим телам в океане. Они поделились с ней секретом. В сотни метров от берега они пригласили ее в свой морской лес поиграть с ней в прятки. Они играли так хорошо, что, наверное, никто не смог бы их найти. Никто, кроме нее. Выхватив оружие, Хрисанфос закричал. «Стоять! Открой дверь! Медленно! Не двигаться! Ты окружен!» Джерри. Суматоха, вызванная попыткой побега, привлекла внимание толпы зевак. То тут, то там раздавались панические крики. Объект попытался спрятаться в ванной комнате вместе с несколькими другими. Шансов выбраться оттуда не было никаких. Большинство свидетелей не стали ждать прояснения ситуации и узнавать причину появления в клубе полицейских и просто бросились в рассыпную. Люди из группы специальных операций криками и дубинками подгоняли отставших. Вопрос времени. На помощь Хрисанфосу подбежали Стелла и Георг. Потом потянулся Цардис с двумя агентами афинской полиции. После задержания на Джерри накинули черный полог, закрывавший его до пояса, и провели как террориста-джихадиста через порт. Туристы не успевали щелкать фотоаппаратами. Убийцу взяли. Только когда задержанного отвели в полицейский участок аэропорта, развязали ему руки, сняли капюшон и поставили перед Белосом, стало ясно, что поймали не того, кто накачивал мужчин и женщин наркотиками, чтобы продеть через них цепи. Взяли магазинного служку. «Лулис, он ее хотел. Вот почему я... Лулис попросил меня привезти ее из Пирея». Магазин «Миконос», начинавшийся как полуразваленная бакалейная лавка, теперь превратился в шикарный дорогой супермаркет с самыми модными деликатесами, сохранив при этом свое непритязательное название. Его основатель, Лулис, накачавшись коксом, частенько выходил на улицу, где раздавал прохожим ломтики сыра фета. Ходили слухи, что в свои 60 с лишним он был любовником Маврудиса. Супермаркет и стал теперь новой целью. Согласно показаниям Джерри, Лулис послал его за изготовленным на заказ алюминиевым аксессуаром для лебедки Смитти Билд, тем самым, к которому подходила леска, обнаруженная Стивисом в теле Джен и Уилл. «Сомнительные шансы», как сказал бы Манос. Офицер Беллос полагал, что это и есть серьезная методичная полицейская работа. 12 вооруженных мужчин в форме, берцах и противогазах ворвались в элегантное заведение, игнорируя протесты Маврудиса. «Кто-то совершает ошибку», — сердито бросил мэр посреди всеобщего смятения. «И они заплатят за это». Ситуация вышла из-под контроля, и ему это не нравилось. Но поворачивать назад было слишком поздно. Открыв телефон, Беллос обнаружил 10 пропущенных звонков от Маноса Ману. 3 от афинской команды, 6 от офицеров собственного отряда. Все были на взводе. «Ты совершаешь ошибку. Отступи сейчас же. Оставайся на месте». Но не стоять на месте, ни тем более отступать Беллос не привык. О признании собственных ошибок нечего и говорить. Полиция выбила двери, Лули спрятался за прилавком с фетой. Покупатели, заглянувшие за продуктами в 2 часа ночи, в ужасе выбегали из магазина. С полок падали упаковки изысканных сыров. Но свои вопросы Беллос задавал спокойным, вежливым тоном, услышать который обычно можно на берегах какого-нибудь швейцарского озера. «Почему вы заказали механическую лебедку?» «Не для себя. Я купил ее не для себя». «Тогда для кого?» «Для клиента». «Какого клиента?» «Иностранца. Для... не помню. Ари. Для Ари. Немец, что ли?» «Немец Ари?» «Немец. Из Германии. По-гречески не говорит. Она была нужна ему для рыбалки. Лебедка тоже немецкая». Беллос достал сотовый телефон из кармана формы, но никому не позвонил. Ее била дрожь. Мэй повернула к берегу. Но теперь она была не одна. На берегу маячил чей-то силуэт. Она подалась назад. Надо спрятаться, но где? Человек на берегу оставался на месте и только медленно поворачивался в ее сторону. Мэй закричала, что есть сил. На берегу ее ждал Голлум. Он стоял прямо перед ней, и у нее не было других вариантов. Она оцепенела. Течение несло ее к нему, и он спокойно ждал на камнях. Позади нее, на глубине 2 метров, качались на цепях 5 мертвых тел. Между тем уже налетел тропический шторм. Мэй изо всех сил старалась удержать голову над водой, но не могла. Натянув маску, она погрузилась в полог подводного леса и воспрянула духом, увидев колышущиеся метрах в 20 буи. Что ж, по крайней мере, можно не бояться запутаться в них ногами. Мэй знала, и для этого ей не нужно было подплывать ближе, что на них написано. «Free». «Что, если это не он?» Мэй приподняла маску и, прищурившись, посмотрела на берег. «Я покажу ему, что не боюсь». Она сделала несколько грибков вперед, и Голлум, вне всякого сомнения, это был он, удивленно уставился на нее. Но затем его рука потянулась к заднему карману, и лезвие ножа тускло блеснуло в темноте. Мэй кричала и кричала изо всех сил. Но кто мог ее услышать? Услышит ли ее кто-нибудь? Полаван все еще спал, а шторм бушевал вовсю. Под черным, низвергающимся водопадом дождем казалось, что рассвет и сумерки слились воедино над их головами. Мэй Ни оказалась в ловушке. Море вздулось. Чтобы не поддаться панике, она попыталась вспомнить жертв. Мужчина, где-то около 30. Женщина. 2 женщины. Одна с короткими черными волосами. Или это тоже был мужчина? Собрав последние остатки мужества, она крикнула. «Полиция уже в пути! Офицер Хуньви!» Го, похоже, не понимал. Он смотрел на нее озадаченно, словно не ожидал увидеть ее здесь и сейчас. Как будто другой день для их встречи подошел бы ему больше. Но все это не имело значения. Важно было то, что она здесь. Она узнала его тайну, и ее нужно убить. На набережной появился еще кто-то. Мэй закричала так, что оглушила саму себя. Мужчина, вероятно, из обслуживающего персонала отеля, понял, что что-то происходит, и, увидев нож в руке Го, бросился бежать. Го погнался за ним. «Беги!» — крикнула Мэй. Но мужчина врезался в стоящий на дорожке мусорный бак и, похоже, сильно ушибся. Го подбежал и дважды ударил его ножом. Оставив на земле окровавленную жертву, он снова повернулся к Мэй. Но крики услышали, и к месту происшествия бежали люди. Тяжелые шаги, голоса, крики. Го все смотрел на Мэй. Грохнул выстрел. Теперь ей ничто не угрожало. «Давай, возьми меня. Я за буями. Ублюдок, себя спасай, себя освобождай». Джулия Торнстон зашла в магазин в Шеннеберге за начос и содовой. Она немного удивилась, обнаружив, что там довольно людно, и встала в очередь позади двух молодых готов. «Должно быть, возвращаются с вечеринки», — подумала Джулия, одаривая их улыбкой. Когда у нее зазвонил телефон, они неодобрительно посмотрели на нее через плечо. «Кто звонит в такой час?» Прикрыв ладонью рот, Джулия прошептала в трубку. «Торнстон». «Джулия, доктор Новак». «Доктор?» Готы отвернулись, потеряв к ней интерес. Какая-то медсестра. «Доктор, Даниэль Новак, Сингапур». «Да», — сказала Джулия, чувствуя себя виноватой. «Уже иду». Она вышла из магазина в растерянности. «Кто эти люди? Как они смеют звонить снова и снова, и так поздно? Что, если они не те, за кого себя выдают? В конце концов, они могут быть хакерами. Пробрались прямо в ее дом». Ночь была теплая. Полностью проснувшись к этому моменту, Джулия подумала о том, чтобы выключить телефон, поехать домой в Грюневальд, отключить свою систему безопасности и лечь спать. Пусть отправляют свой ордер ее директору. Завтра. А тот пусть уж сам выясняет, что им нужно. Таков протокол. Она бы так и сделала, если б только знала, как отключить интерком. Джулия присела на скамейку. Подумать. И открыла пакетик чипсов. Чего доброго еще будут названивать ей всю ночь. Открыв телефон, она погуглила Даниэля Новака и узнала, что он действительно возглавляет какой-то центр Интерпола в Сингапуре. Человек на фотографии был похож на того, которого она видела ранее в FaceTime и LinkedIn. Прямо в браузере, а не в специальной программе, открыла вкладку для доступа к панели администратора ResearchGate и вошла в систему. Скажет им, что забыла, что у нее есть прямой доступ. Так лучше, чем признаваться в своей полной зависимости от привычек. Да, конечно, она предпочитает широкий экран в своем офисе. Но ехать через весь Берлин в час ночи, если в этом нет необходимости? Она ввела в поиск имя пользователя. Ари Фишер. Член с 2011 года. Он не был особо активным пользователем. В его досье указывалось, что он загружал только материалы для частного доступа. Никаких общедоступных файлов, только черновики, которыми он делился с одним человеком, всегда одним и тем же. Наставником или что-то в этом роде. Джулия дошла до нижнего шва своего пакетика с начос. Она решила, что лучше всего вернуться домой и пока не смотреть дальше. На расходы не скупились. Купол черного неба над заливом Миконос внезапно наполнился ринувшимися сверху фейерверками. Восхищенные возгласы зачарованных зрителей заполнили его снизу. Манос знал. Любой, кто видит это, как бы далеко он ни был, испытывает то же, что избалованные гости. Благоговейный трепет. Молодожены завершили свой свадебный танец поцелуем для фотографов, и тут же зазвучали другие страстные ритмы. Те, что помоложе, устремились на танцпол. Те, что постарше, тоже поддались общей атмосфере. Лиз сияла. Джеймс блаженствовал. Его родители танцевали неподалеку, все их друзья собрались вместе. Внимание Маноса привлекли те, что остались в стороне от водоворота беззаботного веселья. Среди них был Фредерик, который, словно помощник официанта, носил кувшины с коктейлями из задней комнаты. «Фреда!» — кликнул его кто-то. «У нас есть для этого люди!» «Только не для этого!» «Ты что-то подсыпаешь?» — спросил Манос, хватая Фредерика за руку. Тот виновато улыбнулся, как ребенок, застигнутый на месте преступления. Но Манос не собирался его жалеть. психоделики, которые он проглотил с пуншем на концерте в Автелии, стоили ему последних крох доверия греческой полиции. Сущая ерунда. Все станут на 5% счастливее. Значит, это ты вчера вечером подсыпал что-то в выпивку? Валимагу? Нет. Разве ты его не видел? Это был твой приятель. Мой приятель? Манусу пришлось кричать, чтобы его было слышно. Тот, психолог. Удержать его Манос не смог. Пронесшаяся мимо вереница танцующих захватила Фредерика и унесла. Какой психолог? Покинув танцпол, Манос спросил, где туалет, и направился туда сквозь толпу пьяных в доску гостей. Сам он до сих пор не выпил ни капли. Сегодня. Сегодняшний вечер решит все. У огромной мраморной раковины мыл руки мужчина, только что вышедший из кабинки. Вот и ответ. Психолог. Моральная отчужденность. Греки верят в то, во что хотят верить, и точка. Измениться они не могут. Макиавелизм и психопатия. Примечание. В данном случае под макиавелизмом имеется в виду установка «цель оправдывает средства». Конец примечания. Я скажу что угодно, чтобы получить то, что мне нужно. Эгоизм. Возможно ли преодолеть себя? Но как человек, стоящий перед ним, связан с Сари Фишером? Франц Хансен увидел приближающегося Манаса в зеркале и мгновенно переключился в режим холодной отстраненности. Вода еще лилась, но он уже отряхнул руки. «Вы один?» — спросил Манос, открывая соседний кран. Журчание воды нейтрализовало звуки музыки снаружи. «Лена в дамской комнате». «Вы обрели друг друга», — улыбнулся Манос. «Еще раз?» «Да». Тень триумфа коснулась губ Хансена, но они тут же сложились в кривую улыбку. «Потому что Лена верит в способность людей меняться». «Лена действительно верит». «А вы?» Их взгляды встретились в ледяном молчании. «Так ли уж важно, что я думаю?» Его голос прозвучал грубо и хрипло, как будто говорил кто-то другой. «Все знают, что люди могут меняться. Человеческая цивилизация основана на идее перемен». «Концепция свободы воли», — прошептал Манос. «Это миф». Хансен взял льняное полотенце и начал вытирать руки. «В лобной коре 250 нейронов предсказывают решение человека за 700 миллисекунд до того, как оно будет принято. Что вы скажете на это, мистер Ману?» «Зовите меня Манос». «Так что, Манос, обладаем ли мы свободой воли?» «У нас есть жизнь». «А что такое жизнь без свободы?» Манос закрыл кран, чтобы лучше слышать. Но кран повернулся не полностью, и капли падали на мрамор в контрапункт танцевальной музыки. Хансен, казалось, ожидал, что Манос возразит ему. Но Манос ничего не сказал. Франц Хансен положил полотенце. Манос ничего не сделал. Франц Хансен улыбнулся ему. Манос не двинулся с места. Франц Хансен прошел мимо него. Манос отпустил его. В кармане загудел телефон. Игнорируя все звонки и сообщения, Манос набрал офицера Белоса, но попал на голосовую почту. Он остался на месте, посмотрел на предыдущие звонки. От Мэй ничего. Но были 4 пропущенных с другого номера, из Сингапура. Он зашел в одну из кабинок и перезвонил по этому номеру. Издалека, словно из другого мира, с другой планеты, донесся знакомый, полный достоинства голос Даниэля Новака. «Манос, Мэй не отвечает, поэтому звоню тебе. Мы получили ответ от немцев. Подозреваемого зовут Ари Фишер». «Да, я знаю», — равнодушно сказал Манос. «Он использует свой аккаунт для загрузки черновиков, набросков. Он ничего не опубликовал, но у него есть соавтор». «Франц Хансен», — сказал Манос. На линии стало так тихо, как будто звонок прервался. Голос застрял у Маноса в горле. Он ждал, когда заговорит Новак. И когда директор заговорил, Маносу показалось, что его голос, словно раскаленное железо, вонзился ему в сердце. «Как ты узнал?» В Кембриджском университете Франц Хансен рассматривал наиболее важные вопросы, касающиеся роли сознания. Могут ли люди меняться? Как они принимают те или иные решения? То, что долгое время было хлебом насущным для философов, стало предметом глубокой озабоченности специалистов по обработке данных. Но не Маноса Ману. Сейчас его единственной заботой была Мэй. Выйдя из туалетной комнаты, он снова позвонил ей и, не получив ответа, отправил короткое сообщение Хансен. Потом опять набрал номер Беллоса и прижал телефон к уху, чтобы расслышать что-то на фоне музыки и веселья. «Это Франц Хансен», — выпалил он, как только Беллос ответил. «Ты просто ненавидишь его. Он подходит по всем параметрам. В одном ты прав, в другом не прав». «Прав, не прав, что, черт возьми, он говорит?» «Он не грек», — продолжал Беллос. «Но и не Хансен». «Тогда кто же?» — крикнул Манос. «Его зовут Ари Фишер». Важно, как будто выигрывая спор, заявил Беллос. «Ари Фишер — это Франц Хансен, это один и тот же человек». Беллос застонал, связь прервалась. Вечеринка достигла пика. Друзья и родственники образовали кольцо вокруг счастливой пары на танцполе. Музыка разносилась так далеко, что казалось, будто на свадьбу собрался весь Миконос. Манос огляделся, высматривая в толпе Хансена. Неужели ушел? Он поискал Лену, тоже не видно. Александра Аткинсон обхватила его за пояс и попыталась затащить на танцпол. Манос напрягся и оттолкнул ее. «Не сейчас». Она пошатнулась и упала. Манос попытался поднять ее на ноги, но кто-то толкнул его и едва не сбил с ног. Сэнди. К ней присоединились Стефан и Фредерик. Словно сумасшедшие, они схватили его за руки и потащили танцевать. Манос ошалело отбивался. «Не сейчас, ребята, нет!» «Что за дела? Не будь таким серьезным!» Он оказался в гуще танцующих. «Что там, силуэт Лены? Она танцует?» Ему показалось, что она пошатнулась. «Неужели уходит?» Но свет слепил, стены музыки смыкались. Нет, это не она. Нельзя терять ни минуты. Манос попытался пробиться через толпу. Франца Хансена тоже нигде не было видно. Организатор конференции, любовник Лены, позволяющий ей приходить, уходить и возвращаться. Система Ману несколько дней назад идентифицировала его как убийцу с Миконоса. Всю свою жизнь Хансен пытался доказать, что преступники способны измениться. Под именем Ари Фишера он загрузил документы на ResearchGate. Лишь затем указал в них свое настоящее имя. Люди — разумные существа, они меняются. В этом он был убежден. Но он также видел, как преступники возвращаются к преступной жизни, не сумев измениться. Кто в этом виноват? Наборы данных каждой жизни? Но если так, то получается, что свободы воли нет, а значит и наказание невозможно. Разве можно наказать человека, если он не имеет возможности стереть данные своего прошлого? Если он в буквальном смысле не может начать все сначала? Манос позвонил Лене на мобильный. Ее телефон ожил на столе, за которым они только что сидели. Манос принялся расспрашивать тех, кто соглашался его выслушать. «Вы видели профессора Хансена? Такого, с бородкой? А Лену? Лену Сидерис, молодая женщина, в белом, нет, в бежевом платье. Манос!» Телефонный звонок Беллосу не остался без последствий. Капитан Панайотис, отец Лены, стоял перед Маносом с искаженным болью лицом и всматривался ему в глаза, словно искал в них результат программы, запущенной где-то на другой стороне земного шара. Они не сказали друг другу ни слова. «Где преступник? Куда он забрал мою дочь?» Слова были не нужны. Забившись в угол, отец Лены разговаривал с кем-то по телефону. «Совсем скоро здесь будет половина полицейского управления Миконоса. До парковки было не более 300 метров». Оставив капитана Панайотиса встречать подкрепление, Манос направился к выходу, но наткнулся на Джеймса. «Ты в порядке?» «Вроде бы да, но, Джеймс, не выпускай их из виду». «Он здесь?» Джеймс сглотнул, заметив, что его друг дрожит. Манос кивнул. Сияющая от счастья, ничего не подозревающая, к ним подлетела мать Джеймса. «Джеймс! Где Лис? Я должна потанцевать с моей Лис!» Джеймс побледнел, как будто тревога смыла с его лица все краски. Расталкивая всех, он бросился к танцполу. «Лис! Лис! Лис!» Манос смотрел ему вслед, изо всех сил надеясь, что вот сейчас Лис появится из толпы в своем ослепительно-белом платье и чмокнет Джеймса в щеку. Успокоит и еще подразнит, уведя танцевать. «Подожди. Дамская комната». Но ее уже проверили, и Манос видел возвращающихся с расстроенным видом Шафера и отца Джеймса. К парковке подъезжали машины. Музыка играла все громче. Лис Уилл исчезла. После разговора по телефону с Маносом Беллос внезапно почувствовал себя столетним стариком. Франц Хансен. Контактируя с полицией, он постоянно пытался бросить тень подозрения на работу Интерпола. Подозрение, которое разделял он сам, чем, в свою очередь, раздражал Маноса, хотя это совсем не трудно. И Лена, его протеже. Первый звонок Беллос сделал ее отцу, который находился в 5 минутах от Орноса. Вторым он направил Цардиса и его агентов из отдела расследования убийств в отель в Хулаке с приказом арестовать Хансена на месте. Третьим Хрисанфосу распорядился послать людей на свадьбу. Команду по специальным операциям Беллос трогать не стал. Вся их сила, похоже, заключалась в том, чтобы наводить ужас на население. «А как же Ари Фишер?» — спросил Хрисанфос. «Это один и тот же человек». Наступила пауза. Беллос почти слышал, как Хрисанфос пытается осмыслить сказанное. Что-то происходит. Опустив телефон, Беллос вдруг обнаружил, что окружен тишиной. Делать больше нечего. Долгие годы он пытался бросить курить. И вот идеальный момент, чтобы оставить все эти попытки. Он закурил, втянул в легкий дым и почувствовал, что перезарядился. Зазвонил телефон. Беллос прижал его к груди, как будто звонок был от кого-то, кому он испытывал жгучую тайную страсть. Но звонил капитан Панайотис, и Беллос сразу понял, что новость ужасная. Он собрался с духом. «Да». «Он забрал Лену», — сказал капитан. Слов у Беллоса не нашлось. и невеста пропала. Музыка умолкла. Зажегся свет. Некоторые этого и не заметили, как будто вечеринка вполне могла обойтись без таких посторонних деталей, как музыка, мигающие огни и коктейли. Джеймс схватил микрофон и несколько раз позвал Лиз. Большинство гостей уже поняли, что случилось нечто особенное, но не все. «Да ты ей уже надоел!» — крикнул кто-то. «Она сбежала с официантом!» Тут и там прозвучал смех. Но лицо Джеймса ясно говорило. «Если бы все было так, просто скажите мне, где она сейчас». Люди уже проверили ее комнату, комнату ее родителей и номер для новобрачных. Ничего. Ее отец и Джеймс проверили все ванные комнаты. Пока Манос разговаривал с Сингапуром, батарея в телефоне почти разрядилась. Чтобы найти Хансена по его устройству, даже при условии, что они вообще смогли бы вовремя определить его MAC-адрес, потребовалось бы несколько часов. Примечание. MAC-адрес — уникальный идентификатор отдельного устройства или интерфейса в сети, объединенный по технологии Ethernet. Конец примечания. Для получения информации от местных интернет-провайдеров, таких как Космод или Водофон, понадобился бы подписанный прокурором ордер. Установить местонахождение телефона по алгоритмической комбинации типа устройства, размера экрана и даже яркости тоже можно, но уйдут часы, время которого нет ни у Лиз, ни у Лены. Но на другом конце света идея появилась у Яня. «Этот парень никогда не думал, что мы его найдем. Он опубликовал снимок пляжа». «Где?» «В Фейсбуке, Инстаграме? Какая разница? И что там? Море? Неважно!» В наушниках его голос напоминал голос спортивного комментатора. И Манос представил развалившегося в кресле Яня и стоящего над ним Новака. «Ты можешь запустить? Да-да, TensorFlow, Google Землю. Дай нам 10 минут!» Примечание. TensorFlow. Программная база для обучения нейросетей. Конец примечания. С помощью ману они обнаружили собака55 Godless God в сети как простое имя пользователя. Они раскрыли Ари Фишера с помощью пароля пользователя B3N3D1CTUSD3SP1N0ZA. ResearchGate.net подтвердил, что это телефон Хансена. Теперь им нужно было воспользоваться обычной учетной записью Хансена в социальных сетях, чтобы запустить распознавание образов для фотографии, загруженной неделю назад. Снимок был сделан, вероятно, на мобильный телефон, и, насколько смог понять Манос, на нем было запечатлено море и клочок суши. Край бухты, половина склона холма. Ничего такого, что могло бы помочь узнать это место даже тому, кто бывал там, глядел на бухту и видел склон. Но программа распознавания образов позволяет увидеть все по-настоящему. Манос гордился своей командой. Тем временем Джеймс успел поговорить по телефону с полицией Миконоса. Ему сообщили, что в отеле Хансена в Хулакии проводится операция. Как выяснилось, Хансен уехал со стоянки с двумя женщинами. Разумеется, возвращаться в свой отель Хансен бы не стал. Он отправился туда, куда отвозил всех своих жертв. На край бухты, у склона холма. «Где Мэй?» — с тревогой спросил Манос. «Она в безопасности, с ней полиция», — сказал Янь. «Мэй нашла там затопленные трупы, точно такие же, как у вас». Манос смог вздохнуть полной грудью. «Мэй в безопасности. Другие убийцы. Система сработала. Но что же будет?» Джереми Онг, выглядящий безупречно, как и сам жених, с умопомрачительной девушкой, повисшей у него на руке, озабоченно кивнул Маносу. Тот кивнул в ответ. «Я кое-что заметил», — сказал Джереми. приходи завтра на яхту, хорошо?» «Что случилось?» — встревожился Манос. «В данный момент это неважно». Шум становился все громче. Джеймс, поймав за руку Стефана, подошел к Маносу. За короткое время щеки его ввалились, лицо побледнело, и каждый глаз в глубоких глазницах напоминал пузырек жидкости в глазке измерительного уровня. «Будем искать ее с помощью беспилотника», — сказал Джеймс. Он не шутил. «Но мы не знаем, где она». «В отеле, конечно. Я только что разговаривал с полицией. Он отвез их туда». «Джеймс, вся сингапурская команда работает над этим. Они нашли снимок и сейчас пытаются сопоставить его с имеющимися в базах данных фотографиями Миконоса. Есть такой алгоритм — распознавание образов. И с его помощью можно найти конкретное место. Этот снимок — единственное, что у нас есть». «Ты с ума сошел? Что, черт возьми, ты несешь? У них лис!» «А распознавание задницы можно провести?» — спросил Стефан, хлопнув себя по ляжке. Несколько человек, не разобравшись в ситуации, снова начали танцевать. Остальные замерли на месте, ошарашенные неясными какими-то сюрреалистическими слухами об убийце. «Двойное похищение! Невероятно!» Пьяный Джеймс попытался вместе с таким же бухим Стефаном отправиться на дроне к отелю Франца Хансена, чтобы убить его там. Попытка не удалась. В 6 футах от земли беспилотник накренился, словно тоже был в стельку, и его понесло в сторону. Джеймс старался удержать машину в вертикальном положении, но все, что ему удалось, это свернуть и, никого не убив, приземлиться на стол для коктейлей, который тут же рухнул. Джеймс заглушил двигатель и остался сидеть, едва сдерживая слезы. Люди подходили посмотреть, все ли в порядке и в своем ли вообще уме дерзкие летуны. Фредерик, тоже ставший свидетелем катастрофы, повернулся к Маносу. «У меня есть план получше». Не говоря ни слова, они направились к автомобильной стоянке. Парковщики, вне себя от гнева, рассказали о случившемся. Они видели Хансена с девушкой. Девушка была без сознания, но они решили, что она просто перепила. Даже помогли ему усадить ее в машину. «Невесту вы тоже видели?» «Невесту не видели. Я уже сказал мистеру Уиллу». Мужик лет 30 с небольшим, весь покрытый татуировками, плакал, как ребенок. «Только какую-то девушку». «В бежевом платье?» — спросил Манос. «Да, с длинными черными волосами». Лена, накачанная наркотиками. «Вы знаете, куда они направились?» «Куда-то туда, в дальний конец острова, в сторону от Орноса, в сторону от города, далеко». «На край бухты, к склону холма». Манос снова вставил наушники и позвонил Яню через Slack. «Есть что-нибудь?» «Работаю. Проблема со сверткой, но мы этим занимаемся». Примечание. Свертка. В математическом анализе — способ слияния 2 моделей процессов в 1. Конец примечания. «Позвони, как только что-то выяснишь». «О чем еще просить? Если б Мэй была там, всем занималась бы она. Если бы...» «Поехали!» — крикнул Фредерик. К тому времени он наверняка выпил половину того, что было в баре, и теперь сидел на дурацкого вида раскрашенном квадроцикле. Другого такого не было ни на Миконосе, ни на каком-либо другом острове, ни на всей земле. Заметив, что Манос колеблется, Фредерик сказал: «Просто доверься мне!» Маносу ничего не оставалось, как согласиться, но куда ехать? Какое-то время они просто катили наугад. Потом Манос попросил Фредерика повернуть назад, но тот не повернул. Оставив позади Орнос и Санта-Марину, они уже глубокой ночью пересекли половину острова. На подъезде Кана-Мера они остановились. Было ясно, что Фредерик понятия не имеет, где они находятся. Он виновато посмотрел на Маноса. «Я пытался, честно». Телефон ожил, сообщение по Slack. Янь поделился с ним координатами локации. Рядом стояли цифры 88% вероятности. Коснувшись ссылки, он увидел, что точка находится на северо-восточной оконечности острова. «На Профитис Илиас! К Лагаде!» — крикнул он и едва успел ухватиться за Фредерика, когда тот дал газу. Телефон снова засветился. Еще одна ссылка, еще одна локация. Открыть ссылку не успел, батарея разрядилась. Возможно, Янь прислал целый список локаций, нужно срочно позвонить. «Дай мне свой телефон!» — крикнул он Фредерику, который мчался по узким темным улочкам острова так, словно это были трассы для мотокросса. «У меня его нет!» «У тебя нет с собой телефона?» — ужаснулся Манос. Фредерик только пожал плечами и бросил на него пристыженный взгляд. Впрочем, это уже не имело значения. В глаза ему бросился дорожный указатель — Ватиа Лагада. Он попытался вспомнить локацию по первой ссылке. Точно оно. То самое место. Идеально белый дом сиял на вершине холма. Чуть дальше — еще один дом с выходом на небольшой пляж. Манос слез с сиденья и жестом отправил Фредерика обратно. «Гони за помощью! Всех, кого найдешь, сюда и побыстрее!» Обжигающие ночные ветры Эгейского моря утихли незадолго до рассвета. Манос почему-то вспомнил про глушитель на пистолете, который был у него до вчерашнего дня. Увы, теперь он был безоружен. Грунтовая тропинка бежала вниз по склону. Тьма, тишина, ни одной живой души. Он спускался к пляжу, где был еще один домик, последний. Что я здесь делаю? Фредерику потребуется время, чтобы вернуться с какой-то подмогой, так что самые критические минуты ему придется провести здесь, на другом конце острова, в одиночестве. Автомобиль. Маленький смарт. Припаркован у самого дома. Нейроны у него в голове произвели мрачный аккорд электрических сигналов. Хансен. За усталыми нотами ветра послышалось блеяние какого-то животного, как будто сбитого и оставленного на дороге. Манос осторожно приблизился к дому. Тихий плеск воды по кафелю. Дом был огорожен каменной стеной примерно в рост человека. Декоративные оливковые деревья в огромных керамических вазонах стояли у ворот из хорошего тикового дерева с металлической рамой, заклепками и замком. Отсюда открывался прекрасный вид на каменистый пляж. Манос представил, как жутковато здесь должно быть зимой, когда высокие волны разбиваются о берег, бросая на камни соленую пену. При таком ветре вырасти не мог даже кактус. Мысль о зиме пришла, должно быть, из-за пугающей тишины. Забравшись на беседку, Манос перелез на забор и спрыгнул с него. Что я здесь делаю? Выслеживаю убийцу. Что я буду делать, когда найду его? Без понятия. Он машинально достал телефон и принялся нажимать кнопки, водить по экрану пальцем, чтобы позвонить, позвать кого-нибудь на помощь. Но в конце концов сдался и признал. Да, как и жертвы Хансена, девайс мертв. Телефон просто сдох. Сдох. Сдох. Но признаки жизни все же присутствовали. Какая-то мумия ворочалась в углу возле бассейна, пытаясь вырваться из пут и вернуться в мир живых. Пытаясь дышать. Это она блеяла. Манос подошел ближе. Путы оказались не веревками, а рыболовной сетью. Под нею было что-то вроде одеяний ангела. Или свадебного платья. Он стянул сеть со рта лис. Она плакала. Ее лазурные глаза были прозрачны, как северные озера. «Нас...» — с трудом пробормотала она. Сеть туго обтягивала ее грудь. Манос попытался, но не смог ее размотать. Лис лежала возле бассейна. Если б скатилась в него, то наверняка утонула бы. Если он будет возиться слишком долго, ее убьют. Если она заговорит, убьют их обоих. Нужно найти нож или что-то вроде. Идти сама она не сможет, накачана наркотиком. Лис снова потеряла сознание. Дверь на веранду была открыта. Слышалось только журчание воды в бассейне. Рассвет. Бассейн был окружен бордюром из гладкого полированного бетона. Бетонным был и внешний дворик под цветочной решеткой. Манос прокрался внутрь. Пол в самом доме тоже был бетонный. Тоже отполированный, гладкий, как плитка. Конечно. Именно поэтому он и выбрал такой дом, чтобы проще было убирать. Времени, конечно, такая уборка занимает много, столько крови. Но рядом бассейн. Походил туда-сюда с ведрами, и вот уже на полу не пятнышко. Даже хозяева дома ничего не заметят. Криминалисты, конечно, что-то найдут, но до недавнего времени Франц Хансен для них даже не существовал. Его и сейчас не было видно. Только кровь. И кровь капала. С мраморного стола, стоящего перед круглой решеткой, тоже сделанной из полированного бетона. Никаких подушек, которые могли бы испачкаться. Кровь стекала изо рта лежащей лицом вниз обнаженной женщины. Лена. Приближаться Манос не стал. Франц Хансен был где-то неподалеку. За боковой дверью, за занавесками, наверху. Манос вошел на кухню, огляделся. Ножа не видно. Но найти что-то нужно. Жизнь Лис, да и его тоже, зависит от того, найдет ли он какое-то лезвие. Что он здесь делает? Надо бежать. Манос начал выдвигать ящики столов. Посудные полотенца. Нет. На деревянной подставке кухонные ножницы. Он шагнул к ним. Кровь Лены под ногами, тоже красная, какой он еще не видел, текла туда, где висели ножницы. Манос продвигался медленно, осторожно, словно балансируя руками. Два шага по крови, скользкой, липкой, но теперь ножницы были у него. Готово. Лучше не бывает. Теперь не терять времени. Для Лены ничего нельзя уже сделать, но еще можно попытаться спасти Лис. Если он не поспешит, кровавые следы приведут Хансена прямо к нему. Манос выскользнул из дома. Ветер переменился и ласково поглаживал лицо. Он присел на корточки, взял ножницы трясущейся рукой и, едва сознавая, что делает, принялся резать сеть. Резал, чертыхался, рвал свадебное платье. Лис пошевелилась. Открыла глаза, вспомнила. Манос ладонью накрыл ей рот. Она запаниковала, потом поняла. Дыхание ее участилось. Она попыталась встать, но не смогла. Манос поднял ее на спину. Легкая, как перышко. Дойдя до ворот, он потянулся за ручку. Ручка предательски скрипнула, но ворота не открылись. Манос прислонил Лис к каменной стене и жестом спросил, может ли она идти. Лис кивнула и попыталась выпрямиться, упираясь рукой в стену. Нет, не получится. Она схватила его за руку и не отпускала. Попробовать переправить ее через стену? Он вспомнил, что видел на кухне, там же, где висели ножницы, связку ключей. Должно быть, Хансен бросил их туда, когда вернулся. Один из них наверняка от ворот. Манос решил вернуться и опустил ножницы в карман. Кому-то придется оттирать его кровавые следы с полированного бетонного пола. Как бы ни закончилась эта ночь, к Криминалисты наверняка закроют дом на несколько дней. Скорее всего, до конца лета его уже не сдадут. Но это же Миконос, и через год он снова появится на порталах по съему жилья. Манос прокрался на кухню. Ключи лежали как раз напротив входа. И здесь же, рядом с ними, стоял хорошо одетый мужчина в костюме и перепачканной кровью белой рубашке. Франц Хансен молча посмотрел на Маноса. Казалось, он ожидал увидеть кого-то другого и теперь изо всех сил пытался вспомнить, кто такой Манос. «Все кончено. А они будут здесь через несколько секунд», — заикаясь, произнес Манос. Он хотел, чтобы это прозвучало непринужденно. Да вот, мол, просто проходил мимо. Чтобы стереть себя и Лис из замыслов убийцы. Все кончено. Остальное значение не имеет. Но ответ Хансена прозвучал гораздо спокойнее, тверже. «В самом деле...» «И сколько их?» Но тон передавал другое послание. «Я убью тебя и ее». Манос просчитал свой следующий ход. Ножницы у него в кармане, у Хансена в руках ничего. Связка ключей лежит на стойке, всего около 10. Если он правильно помнит, замок на воротах открывается обычным зазубренным ключом. В связке на стойке 3 ключа с двойной бородкой, остальные зазубренные. Более 5 вариантов. Один из них откроет замок. Вероятность 20%. Ему пришлось бы разложить их на столе, чтобы выбрать нужный. Если он будет достаточно быстр, то успеет попробовать один, возможно, два. Если бы удалось рассмотреть ключи получше, то вероятность выбора правильного возросла бы до 50 или 60%. И у него было бы достаточно времени, чтобы взвалить Лис на спину и вынести ее за ворота. Хансен может либо остаться на месте и просто дать ему уйти, либо преследовать его и остановить после первой попытки, если только она не окажется удачной. Если повезет, он вытащит Лис отсюда. Но Хансен не сделал ни того, ни другого. Он гладил Лену по волосам, и на его губах играла прощальная улыбка. А потом он исчез за ближайшей дверью. Из-за шока Манос потерял по меньшей мере целых 2 секунды. Неужели все так просто? Он схватил ключи со стойки и помчался к воротам. Лис все еще пыталась забраться на беседку, но у нее ничего не получалось. Положив связку на землю, Манос присмотрелся к замку. Первый ключ не подошел. Второй тоже. Появился Хансен. На первый взгляд в руках у него была метла. Но потом Манос понял, что это ружье для подводной охоты. Испугало его не ружье, а висящая на шее Хансена длинная цепь. «Манос!» Лицо Лис было мертвенно-бледным. «Беги!» «Куда?» Он оттащил Лис от беседки и попробовал другой ключ. Дверь открылась. Он толкнул Лис, и та упала в спасительную темноту. «Беги!» — Манос едва выдавил из себя это слово. Что-то очень твердое впилось ему в икру, словно сжало огромные осы. Больно еще не было. Дверь за ним захлопнулась, и он запер ее, а потом размахнулся и швырнул связку в бассейн. Вот так. До бассейна 20 метров. Лис была в безопасности. Манос остался с убийцей. «Вот как?» — рассмеялся Хансен. Но теперь его тон как будто ничего не подразумевал. Пришла боль. Это напоминало переливание. Миллионы крошечных гномов забарабанили по артериям раскаленными до красна молоточками. «Ты кому-то что-то должен?» — спросил Хансен. «Тебя же только данные интересуют». «Они привели меня сюда». Манос снял галстук и начал перевязывать им бедро. Хансен снова прицелился. Он определенно намеревался убить его. Прямо здесь, у каменного забора. Статистически логично. Многие погибают именно у каменной стены. «Тебя привела сюда психология», — пробормотал Хансен. «Я привел». Боль в ноге становилась невыносимой. Манос бросился бежать, но упал, что и спасло его от следующей стрелы. На этот раз на Лине. Точно таком же, какой он видел в теле Дженны Уилл. Он умрет здесь. Здесь и сейчас. Через считанные секунды. В самом деле, через сколько? На этот раз Хансену понадобилось время, чтобы перезарядить ружье. Манос побежал в гостиную. Нужно найти какое-то оружие или телефон, или что-нибудь еще, чтобы защитить себя. Но он не нашел ничего, кроме крови, и, поскользнувшись, тяжело упал на тело Лены. Подняться сразу не получилось. Я слаб. Цепь у нее во рту. Он снова попытался встать. Слаб. Еще одна цепь обвелась вокруг шеи. Его шеи. Он задыхался. Хансен бросил ружье и теперь душил его. Манос услышал, как заработала лебедка. Его перетащили на другую сторону стола и швырнули, как издыхающую рыбу, на борт рыбацкой лодки. Цепь сдвинулась с шеи вниз, обвелась и сдавила грудь. Боль пронзила тело. Запах крови наполнил ноздри. Мокрая от крови бородка Хансена врезалась в затылок. «Приключение только начинается», — шептали колючие волоски, впиваясь в кожу. «Боль только начинается». «Ты не виноват», — прохрипел Манос. «Ты не один». Хансен слышал его, но имел полное право не слушать. И решил, что это никакие не слова, а так, далекие звуки. «Убийство», — задыхаясь, бормотал Манос. «Происходит и в других местах тоже. Вы, команда, вы не знаете друг друга, но вас используют в рамках одного пиар-проекта. Одинаковые убийства, цепи, лебедки, одинаковые буи, одно и то же послание. Вас трое в трех разных местах. Вы марионетки. Они увидят ваши последовательности. У нас нет никаких корреляций. Мы читаем. Читаем алгоритм убийств. Рана горела. Цепь все ту же стягивала грудь, и легкие, казалось, вот-вот разорвутся. Боль затопила все тело и проникала глубоко в мозг. Манос крепко зажмурился, задыхаясь от боли, а разум потянулся к чему-то еще. К чему-то, что можно было обработать. Он не хотел прожить последние мгновения в страхе. Лицо Мэй замерцало в темноте. «Искусственный интеллект разрушает тебя. Ты блуждаешь в своих вопросах. Ты обращаешься за ответом к семье, но она обращается к племени. Племя к нации, а нация к Богу. Но ваш Бог теперь машина. Машина диктует нации, нация племени, племя семье. но семья отвергает тебя, будто ты во всем виноват. И что с тобой сейчас? Ты один-одинешенек, пленник. Свобода породила вопросы. Теперь на свободу обрушились ответы, которых она даже не просила. Свобода породила язык. История за историей — так строились маленькие вавилонские башни. Но теперь заключенные на каждом уровне говорят только на одном языке. Оборванцы-рабы, провозглашающие откровением все, что шепчет им с самого верха, некая квантовая полость, которую невозможно открыть, если она продолжает работать. И в подвале, среди криков, рожденных тем же шепотом, ты съеживаешься от страха. Под грудой одеял, принадлежащих другим, ты пожертвовал свободой ради тепла. Ты закрываешь глаза, забываясь. Свобода — всего лишь воспоминание. Но я помню. Я помню, что главный путь к свободе — это любовь. Я становлюсь любовью. Здесь, с моей возлюбленной. Она здесь, на этой лодке, со мной. И мы идем на 40 узлах. Турция где-то впереди. Медовый месяц в той самой точке, где восходит солнце. Грядет сметенная эпоха, и снова встанет вопрос. Кто ты? В 3 милях от берега Франц Хансен заметил серые корпуса 2 быстроходных катеров береговой охраны. Вертолет, поднявшийся с острова час назад, догонял его. Убегая с острова, он оставил Маноса Ману в полуобморочном, полубредовом состоянии. По грунтовой дороге к дому подъезжал автомобиль. С противоположной стороны приближался другой. Довести дело до конца не хватило времени. Лебедку он оставил включенной, и она должна была выполнить свою работу, удушить Маноса. Прибираться тоже было некогда, да и ни к чему. Он также не успел достать ключи из бассейна и отыскать Лис Уилл. Времени хватило только для побега. В заборе имелась дверца поменьше, выходящая прямо к бухте. Он взвалил на спину тело Лены, взяв ее буй и еще один, свой, последний. Спустился к воде. Включил мотор, привязал к себе буй и взял курс в открытое море. Наверху какие-то люди ломали ворота. Времени у него было предостаточно. Так или иначе, он будет свободен. Он, она. Сжав рулевое колесо, Хансен оглянулся. Там, где раньше лежали Билл Кейси, Дженна Уилл и Уилла Кендалл, теперь лежала обнаженная Лена Сидерис. Мертвая, с пропущенной через нее цепью. Все пошло не так. Ужасно неправильно. Или, может быть, совершенно правильно. «Полиция! Доктор Хансен, заглушите двигатель! Остановитесь! Сейчас же!» Над головой оглушительно рокотал вертолет. Хансен заложил вираж и остановился. Море было спокойным, как лужа крови. Хансен подтащил тело Лены к поручням. «Стоять! Ничего не делать!» Он поднял руки. Лопасти винта мерно рубили воздух. Резким движением Хансен столкнул тело Лены за борт. Затем якорь. Цепочка размоталась, натянулась и потащила тело вниз. И почти сразу ее прекрасное лицо исчезло в глубине. Его это ничуть не шокировало. Он снова поднял руки, как бы говоря: «Да, это я». Полицейские в вертолете не знали, что делать. Застрелить? А можно ли? В самом деле? Уже не обращая на них внимания, Хансен бросил за борт еще один якорь. Цепочка была прикреплена к веревке, завязанной на его лодыжке. Веревка разматывалась, казалось, бесконечно долго. На другом ее конце был буй. Он встал на борт, как будто с намерением сдаться полиции, я признаюсь, и прыгнул. Веревка потянула его за ногу вниз. Как быстро и как глубоко! Дна не было видно. Снизу, словно из открывшегося центра земли, поднималась сверкающая синева. Хансен вдохнул ее полной грудью. Он видел глаза своих жертв. Они не просили пощады, а вместо этого надеялись на свободу. Он боролся за жизнь, за свободу. В этом заключалось его наследие. Он был рад. Синева как-то быстро потемнела, и он увидел дно, такое заурядное. Два валуна и бесконечный песок. Ничего больше и не требовалось. В этой заурядности и обыденности он мог начать сначала. В груди сильно пульсировало. Хансен поднял глаза. Веревки оказалось более чем достаточно. Далеко вверху покачивался буй, белый, с коротким посланием — «Free». Где-то играли дети. Манос не мог бы сказать, что это за игра, но по их голосам понял — она идет всерьез. Кто-то выигрывал, но те, кто проигрывал, не сдавались. Он попытался открыть глаза, но кто-то склонился над ним. «Мистер Ману. Манос. Что за игра? Прятки. Я в игре, что ли?» Свет резал глаза. Он знал, что должен очнуться. Время вышло. «Манос. Но кто это? Фредерик, Хрисанфос, Белос?» К прежним голосам добавились другие. «Пустите меня! Это мой друг!» «Успокойтесь, с ним все в порядке. Я жив?» Невыносимая тяжесть давила на грудную клетку. Лебедка. Хансен оставил ее включенной. Боль в груди такая, что каждый вдох становился пыткой. Но хуже всего нога. Ему удалось посмотреть на нее. По дыре с обеих сторон. Невероятно. Гарпун прошел насквозь. Хансен. Хансен кормит рыб. Дыши. Кормит рыб. «Мертв!» — крикнул Хрисанфос. «Утонул!» Вот это да. Лена. Она только что была здесь. И Лис... «Слиз, все в порядке!» — крикнул Фредерик. «Манос, тебе больно? Мы забираем тебя отсюда!» «Помогите мне с этими цепями!» — крикнул один из полицейских. Голоса, которые он не узнавал, пытаются выяснить, как работает лебедка. Они распутывали его точно так же, как он распутывал лис. «Похоже, меня сильно трясет». «Вызовите врача! Нам нужна помощь!» Он помнил только это, как распутывал сеть. Лена. Кто скажет ее отцу? Манос чуть не заплакал, но никто этого не заметил. Он попробовал подтянуться. Хансен. Надо сказать им, где найти ключи от ворот. Проверьте бассейн. Мы должны выбираться отсюда. Другого пути нет, он отключился. Когда Манос проснулся, сияние рассвета сменилось заревом заката. До предела измотанный, он не замечал разницы. Думая, что задремал всего на несколько минут, проспал 30 часов. Манос находился в больнице Миконоса. Снаружи доносился шум машин, направляющихся на пляж и возвращающихся в город. Цикады. Превозмогая боль, он потянулся за телефоном. Сигнал. Сердечко от Мэй. Слэк. ПДФ от Новака. Авиабилеты. Я улетаю завтра? WhatsApp. Приглашение Джереми Онга посетить его яхту и пожелание всего наилучшего. Вайбер. Поток сообщений. История с арестом Хансена вышла в публичное пространство. Телеграм. Еще два сообщения. В Твиттер Манос даже не стал заглядывать. «Теперь можете войти». Он не видел медсестру, но она кого-то впустила. Джеймс. «Двое бессонных суток, изможденный вид, щетина. Вот кому точно не помешало бы поваляться на больничной койке». «Спасибо за то, что спас мою жену. Она в порядке?» Ей дали что-то успокоительное и нейтрализующее действие кетамина. Она здесь, по соседству с тобой. Вот так свадьба, да? Да уж. Та еще свадьба. Так много еще нужно было сказать, но это подождет до другого раза. День клонился к закату. Люди возвращались с пляжей, готовились к вечерней прогулке. А вот Джеймса таким встревоженным и измученным Манос никогда еще не видел. «Сильно болит. Просто давит на грудь». Они рассмеялись. «Я в порядке, правда», — сказал Манос. Джеймс сжал его руку. «Тогда давай убираться отсюда, ладно?» С выпиской проблем не возникло. Скорее, благодаря офицеру Белосу, чем врачам. Если мистер Ману желает уйти, ради бога. Если нужен врач, будет самый лучший. Если массаж, пригласим первейшего массажиста. Костыль мистеру Ману и быстро. Но Манос всего лишь хотел попрощаться. Они с Белосом стояли у главного входа в больницу, ожидая, пока Хрисанфос подгонит патрульную машину. Джеймс собирался отвезти Маноса в порт. Выписать лист должны были в ближайшее время. Расследуя убийство, Белос сделал все возможное с учетом имевшейся у него информации. Но на смену старому миру уже шел новый, непонятный мир, в котором не находилось места тому, что привело его в правоохранительные органы. Елены Сидерис больше не было рядом, чтобы объяснить ему все это. «Наши сердца разбиты». Белос произнес это так, словно у него и впрямь вырвали сердце. «Я знал ее совсем маленькой, когда ее отец руководил нами». Хрисанфос сказал, что ее подняли. Да. Она была не так уж глубоко. Сначала подняли ее, потом его. Лену похоронили сегодня, во второй половине дня. «И как похороны?» — спросил Манос. Семья хотела закончить все побыстрее. Голос Белоса дрогнул. «Да, и у нас пополнение. Коронер из Афин. Как раз вовремя». Он горько рассмеялся. Манос промолчал. «Где, черт возьми, Хрисанфос?» «Но почему?» только и смог выдавить из себя Белос. «Этого не знает никто», — сказал Манос. «Я имею в виду, у нее ведь не было Уилл в имени». Лена сказала, что они вместе пишут книгу. Наверное, именно поэтому она и вернулась к нему. «Хорошо, но зачем убивать? Почему так жестоко?» Манос почувствовал, как по телу пробежала дрожь. Боль и что-то еще. «Не знаю. Все, что у меня есть, — это числа», — он вздохнул. «Пожалуйста, передайте мои соболезнования ее отцу». «Я так и сделаю», — сказал Белос. «У тебя всегда есть правильный ответ». «Не всегда», — пробормотал Манос. «Не в этот раз». Подъехала патрульная машина. Хрисанфос встал с водительского места, чтобы открыть заднюю дверь и помочь Маносу забраться на заднее сиденье. Джеймс тоже вышел и стоял, ожидая Маноса, как будто они выполняли какие-то стандартные бюрократические формальности. Белос положил руку на плечо Маноса, задержав его на минуту. «Мне жаль», — сказал он со слезами на глазах. «И спасибо тебе». Манос отпустил костыль. «Вы сделали все, что могли», — сказал он, понимая, что сказанное им сейчас навсегда запечатлеется в памяти этого человека. «Вы сами почти поймали его». Лицо Белоса внезапно посветлело, пусть даже на секунду. Он как будто впервые просчитывал вероятности, и, делая это, на мгновение стал ему другом. «Почти», — сказал он наконец, прежде чем опустить руку. «Манос, наша новая суперзвезда!» Джереми Онг встретил Маноса крепкими объятиями. Увидев забинтованную ногу Маноса и защитную марлевую повязку на груди, он слегка отступил назад, но на его энтузиазм это никак не повлияло. «Добро пожаловать на борт Хайкина!» Манос и Джеймс только что поднялись на борт 50-метровой яхты Онга, пришвартованной в порту города Миконос. Манос никогда раньше не бывал на такой большой роскошной яхте, и теперь, несмотря на боль, собственный триумф и относительное безразличие к подобным вещам, не смог остаться равнодушным при виде такой роскоши. «Если хочешь, устрою экскурсию по яхте». «С удовольствием, спасибо». Носовая часть состояла из двух уровней, каждый размером с приличную квартиру. Они поднялись по ступенькам на второй, с диванчиками, широким обеденным столом красного дерева и баром с высокими плетеными креслами. Члены команды в белых футболках «Хайкин», трое мужчин и две женщины, сновали туда-сюда, незаметно предвосхищая каждое желание хозяина. Чудесная жизнь. Онг создал свою собственную маленькую вселенную, поместив себя в ее центр. Что касается Маноса, то он был благодарен судьбе за то, что остался жив. Джеймс, чувствовавший себя в этой обстановке как дома, подвел Маноса к дивану и попросил у члена экипажа чего-нибудь выпить. Он изменился и вел себя во многом необычно. Случившееся с Лиз потрясло его. Он сам пригласил Хансена на свадьбу и теперь не мог избавиться от чувства вины. Да и смерть Лены оставила трещинку в его счастливой жизни новобрачного. Мир оказался более жестоким и менее предсказуемым местом, чем он себе представлял. Теперь Джеймс проявил больше признательности и уважения к Маносу. Не только потому, что тот спас Лиз, но и потому, что друг выбрал для себя путь борца с преступностью в таком мире. Новые тайны образовали пустоты под его браком, открыли ров, заполненный кровью и потоки случайностей. дружба значила для него больше, чем когда-либо. «Интернет только и говорит о вас с Хансеном. Психолог и специалист по обработке данных. Рационалист против эмпирика». Примечание. Если описывать разницу между рационализмом и эмпиризмом наиболее просто, то она выглядит так. Первый полагается прежде всего на логические умозаключения, второй — в первую очередь на данные опыта. В двух названных далее парах философов один принадлежит к рационалистической, другой — к эмпиристической традиции, соответственно. Конец примечания. Платон бьется с Аристотелем. Спиноза против Локка. «Интернет понятия не имеет, кто такой Лок», — заметил Манос. «А я и себя-то едва знаю». «О, конечно. Ты ничего не смыслишь в философии», — рассмеялся Онг. «Я знаю, через что тебе пришлось пройти, но...» «Все это так интригует?» «Что?» «Хансен и его теории, попытки найти первопричину преступности...» «Полный провал. И ты — человек, доверяющий только данным. Я имею в виду, вы оба зашли очень далеко». «Джереми», — твердо сказал Джеймс, становясь рядом с Манасом. «Этот человек подвергал свою жизнь опасности». «Да, но посмотри на него сейчас! С ним все в порядке!» Онг отступил назад и сделал жест рукой, словно указывая на статую. «Он первый, кто нашел преступника с помощью науки о данных. Он навсегда изменил суть полицейского расследования. Завтра все будут этим заниматься». «Уже занимаются. Сегодня», — сказал Манос. «Они не зайдут так далеко», — не сдавался Онг. Принесли поднос с напитками. Врачи посоветовали Маносу избегать алкоголя в течение нескольких дней, но придерживаться этой рекомендации в данных обстоятельствах было бы нелепо. Джереми Онг точно знал, что обнародовал Интерпол. Знал, что показал Манос. Онлайн можно было найти его презентацию на конференции Хансена. Но знал ли он все? Конечно, нет. Не хватало самых важных деталей. Основы методологии ману, ее источников. И, конечно же, изрядной доли удачи. Но для такого ума, как у Онга, понимание результата означало понимание только того, что имеет наглядное значение. Не недостатки системы или неправильные параметры, не баги и не тот факт, что все еще приходится выпрашивать данные или обрабатывать их вручную. И даже не то, что даже сам Янь не всегда полностью понимает, как работают некоторые из математических моделей. Важен был результат. Преступника вычислил один человек, а не вся греческая полиция. Один человек обнаружил его в критический момент. И этот человек сидел прямо перед ним. Прекрасный пример для доказательства концепции. «У нас есть победитель. Все полицейские службы мира захотят прибрать к рукам эту систему. Я думаю, в твоем распоряжении многомиллиардный рынок», — продолжал Онг. «Тебе придется решить, что ты хочешь с этим делать». Так вот, что он хотел ему сказать. Джеймс посмотрел на него. «Молодец, Манос», — как будто говорил он. «Ты добился того, чего хотел. Ты не стал венчурным партнером, как Стефан. Ты не ушел на Уолл-стрит. Ты стал полицейским. Все смеялись над тобой, даже я. Но ты сделал это. Ты стоял в стороне от толпы и сделал все сам. Блеск. И все же это выглядело так, словно Онг переступил черту». Джеймс молча встал и подошел к ограждению палубы. Джеймс Уилл изменился. «Знаешь, я коп», — у Маноса вдруг закружилась голова. «Сахар и алкоголь — вот и результат. Без копов не было бы никакого порядка. Нет порядка — нет информации. Нет возможности понять людей. Понять самих себя. «Да ты полицейский философ!» — воскликнул Онг. «На службе у Интерпола», — сказал Манос, подводя итог дискуссии. «Служить и защищать? Тогда». «Загрузить и запустить». Они посмеялись, и атмосфера разрядилась. Но интерес Джереми не остыл. «Итак, дело закрыто?» Вопрос отозвался болью в груди, и Манос не смог это скрыть. «Разве должен скрывать?» — спросил он себя и задумался. «Конечно, нет. У нас все еще есть другие убийства, верно?» — спросил Джереми. Это привлекло внимание Джеймса. Джереми Онг и Манос Манус знали то, чего не знал он. Джереми провел их обоих в комнату отдыха с двумя огромными светодиодными экранами за стойкой бара. Но они не показывали футбольные матчи или программы местных каналов. Они были соединены с огромным офисным помещением. Три человека смотрели на них с веб-камеры. Я сказал ребятам разобраться, что там с этими убийствами. Ребята, о которых шла речь, смотрели на них с экрана. Манос напомнил себе, что тапочки и футболка не должны вводить в заблуждение. Он разговаривает не с каким-нибудь простым техническим гением, а с начальником товарного отдела одной из крупнейших компаний. «Они просмотрели вчерашнюю прессу», — продолжал Онг. «Пять жертв в Сингапуре, еще одна во Флориде. Конечно, никаких упоминаний о том, что эти убийства связаны. Никакой связи никто пока не установил. Для этого потребовались бы особые навыки». «Их и не свяжут», — сказал Манос. Онг кивнул в знак согласия. «Вчера взяли некоего Го Луна в Сингапуре. Его жертвы убиты в последние 5 дней. Орудие убийства — ружье для подводной охоты. Через каждого пропущены цепи возрастающего калибра. Над каждым белый буй. И на всех одно и то же слово. Free, — напомнил о себе Джеймс. Бинго! То же самое касается парня во Флориде, Ларри Вазински. Пытались найти связь, но ничего не нашли. «Итак, вопрос в том, как это возможно?» — спросил Джеймс. Из-за недосыпа он был бледен, как привидение, но намеки Онга представлялись ему невероятными. «Как, скажи на милость, у троих мужчин, между которыми нет документально подтвержденной связи и которые находятся в разных частях света, может возникнуть совершенно одинаковая идея убийства, причем убийство примерно в одно и то же время и совершенно одинаковым способом? Какова вероятность этого, Манос?» Тот с беспокойством ожидал, что следующим шагом Джереми станет вымогательство. Что он принудит его уйти из Интерпола, прихватив с собой Ману, и продать свое детище частному сектору. За миллиарды. Но он ошибся. Джереми говорил не о деньгах. Он говорил о реальных возможностях. «Один шанс на миллионы», — ответил Манос. «Верно», — согласился Онг. Он уже загорелся. Делая свой ману, Манос фактически осуществил разработку и совсем иной системы. Новый мир. Новая эра. «Кристофер», — обратился он к координатору видеосвязи, работавшему в течение всего разговора за своим компьютером. «Я с мистером Ману из Интерпола. Это он нашел их здесь». «Добрый вечер». «И вам добрый вечер, мистер Ману», — сказал Кристофер с экрана. «Мы все поздравляем вас и надеемся, что вы скоро поправитесь. Для меня большая честь познакомиться с вами». Все во внешнем виде и поведении Онга говорило о трезвости и дисциплине. Манос поставил свой стакан на стойку. «Может, познакомим их с операцией «Платок»?» — спросил Онг. «Хочется немного позадаваться». «Сейчас буду, Джереми», — сказал Кристофер, поворачиваясь к своей команде. Видеозвонок отключился с обеих сторон. «Нам тоже нравится играть с социальной инженерией», — увлеченно заговорил Лонг. «Вы знаете, для развлечения, по выходным. Но то, что ребята сделали с этими убийствами, на порядок выше». «И что же они сделали с этими убийствами?» — спросил Джеймс. Манос отошел к ограждению. Джереми многозначительно посмотрел на него. «Манос, что происходит на Хайкине, то на Хайкине и остается. И поверь мне, происходит здесь много всякого». Судя по выражению лица Джеймса, участвовать в каких-либо играх у него не было ни малейшего желания. И Манос поспешил объяснить. «Джереми прав. Наша система обнаружила трех убийц с одинаковыми характеристиками. Учитывая, что онлайн происходят триллионы взаимодействий, это на самом деле невозможно. Чтобы такое произошло, их основные характеристики должны быть идентичными. Это особенно верно для входных данных». Джеймс уже ничего не понимал. «Эге-гей, пропел он, это подвиг! Кто-то хакнул их!» Легче Джеймсу не стало. «Наша система ищет людей с определенными базовыми характеристиками, в основном с теми, которые мы называем темными признаками, как они описываются в психологических исследованиях. Эгоизм, макиавелизм, моральная отчужденность, нарциссизм, психопатия, садизм. И ты получаешь общую картину. Любого человека в сети можно оценить по его действиям. Это что-то вроде рейтинга кредитоспособности для психопатов. Мы знаем, кто эти люди, и можем найти их, если понадобится. Проблема в том, как их может найти кто-то еще», — вставил Онг. «Да, как их могут найти другие», — кивнул Манос. «Это то же самое, что, например, выяснять, каким женщинам нравятся красные платки», — сказал Онг. Теперь они оба стояли у ограждения, повернувшись лицом к порту. Тысячи людей прогуливались под лучами после полуденного солнца. Рестораны не справлялись с наплывом гостей. «Кто хочет поспорить, что в течение следующего часа мы увидим там по крайней мере 5 красных платков?» — спросил Онг. «Я», — рассмеялся Джеймс. Манос промолчал. «Интересно посмотреть, как он это делает. Это обойдется мне в пару тысяч, но когда дело доходит до прогресса, деньги не имеют значения», — весело сказал Онг. «Итак, сколько красных платков ты там видишь? Посмотри». Джеймс внимательно оглядел набережную. «Нисколько». «Нисколько», — повторил Онг. Как раз в этот момент к ним подошла девушка в футболке Хайкин, с собранными в аккуратный хвост волосами. «Обед готов, Джереми?» — сказала она. «Обед готов», — радостно повторил Онг. Судя по тону, он уже чувствовал себя победителем. Они спустились к столу, накрытому на нижней палубе, откуда открывался живописный вид на порт. И сюрприз. Стефан, Фредерик, Сэнди, Александра и еще пара друзей ждали их там. Место почетного гостя, о чем нетрудно было догадаться, предназначалось для Маноса Ману, который, передав костыли члену экипажа, обнял Фредерика. Ему он был обязан жизнью. Джереми Онг поднял бокал. «Друзья, нас пригласили сюда на свадьбу, но мы увидели здесь намного больше. В Джеймсе увидели человека, удостоверившего свою любовь браком, в Лис, которая скоро присоединится к нам, бойца. В Маносе — героя, поймавшего убийцу». «С помощью Фреда», — напомнил Джеймс. «Два образцовых парня», — сказал Александра. За этими словами последовали аплодисменты и одобрительные возгласы со всех сторон. Объятие Александры получилось немного неловким. Они с Фредериком наконец-то официально стали партнерами. Манос расценил это как лучшую новость дня. Для мисс Аткинсон в его жизни места не нашлось бы. В любом случае, утром его ждала поездка в аэропорт Миконоса на рейс в Афины, а оттуда вылет в Сингапур через Дубай. «Вот это я понимаю убийство. Но однажды он выжил», — выживет и еще. Онг пригласил его остаться на ночь, с тем, чтобы отвезти утром в аэропорт. Ему не терпелось услышать как можно больше о Ману непосредственно от Создателя. В интернете уже было полно утечек информации из греческих правоохранительных органов о помощи Интерпола и его цифровом оружии. Манос отказался. Возможно, в другой раз. Онг посвятил вечер демонстрации. Во время обеда его команда запустила таргетированную рекламу, закупив данные о местоположении и сопоставив их с психологическими профилями людей, находящихся в данный момент в порту. «Ману-маневрирование в сегменте платков», — язвительно заметил он. Несколькими днями ранее его команда разместила на стендах в каждом бутике элитные платки по таким низким ценам, что ни один продавец не смог от них отказаться. Все красные. «Мы могли бы действовать через рекламные платформы Google или Facebook», — объяснил Джереми. «Многие так делают, и, полагаю, те, кто стоит за убийствами с буями, тоже». «Но ведь так неинтересно». Глаза его вспыхнули, как у школьника, а по лицу расплылась озорная улыбка. Сэнди повернулась первой и, проследив за его взглядом, заметила в праздной толпе на набережной женщину в красном платке. «О, я хочу такой же!» — воскликнула она. Из динамиков на палубе лилась музыка. Поднявшись из-за стола, Джеймс Уилл подошел к ограждению с видом человека, которому чего-то не хватает, чего-то жизненно важного. Озабоченным выглядел и Джереми Онг, который, выйдя из-за стола, сошел на причал. Все подумали, что это как-то связано с его экспериментом. Но он скоро вернулся, причем не один, а с Лиз, хрупкой и прелестной, как всегда. Как будто ее вынесло на берег в сетях Гомера, брошенных в виноцветное море. Примечание. Скорее всего, это концептуальная отсылка автора к названию первой части романа и изложенной там мечте Маноса. «Виноцветное море» — знаменитая фраза из Гомера, перевод Гнедича, которая стала одним из символов теоретической проблемы цветовосприятия в разных эпохах и культурах. Гомер нигде не использует не только для моря и неба, но и для чего бы то ни было эпитеты с привлечением синего цвета. И это служит базой для утверждения о том, что греки тех времен попросту не могли различать синевы в окружающем мире, как и целого ряда других привычных нам цветов. Конец примечания. Поблагодарив Маноса, она нежно поцеловала его и села рядом с Джеймсом. Вдвоем они сияли ярче, чем выбеленные дома Миконоса в лунном свете, делясь своим сиянием с Александрой, Фредериком, Стефаном и Сэнди. Отложив в сторону костыли, Манос подошел к поручням. Красные платки были теперь повсюду. Десятки женщин, едва обзаведясь обновками, набросили их на загорелые плечи. «Ты же понимаешь, что это маленькая революция», — сказал, подходя к нему Джереми Онг. «Такие достижения». «И что должен делать коп?» — негромко спросил Манос. «Ловить убийц или программистов?» «И то, и это», — улыбнулся он. «Одних за другими». Музыка соблазняла и манила. Но партнера для танца у Маноса не было. Да и дышалось все еще с трудом, а каждый шаг без костылей отдавался острой болью в ноге. «Одних за другими», — решительно повторил он.